Глава 3. В славные времена расцвета империи, когда Анакреон был могущественнейший и богатейший из префектур периферии, ни один император посетил дворец вице-короля. И ни один из них не покинул Анакреон без того, чтобы хоть раз не испытать свою ловкость в обращении с игольным ружьем, в охоте на летающую пернатую крепость под названием Птицыньяк. Слава Анакреона ушла в небытие, дворец вице-короля превратился в руины, за исключением одного крыла, отреставрированного специалистами из Академии. Ни одного императора не видели на Анакреоне уже лет 200, не меньше. Тем не менее, охота на ньяка оставалась королевским видом спорта, а острый глаз и ловкость в обращении с игольным ружьем по-прежнему были обязательными для королей Анакреона. Леопольд I, король Анакреона, и, как обычно, но совершенно необоснованно добавлялось, повелитель заграничных территорий, которому еще не исполнилось 16, уже доказал свое незаурядное мастерство в этом хитром деле. Первого ньяка он прикончил, когда ему не было и 13, 10-го, когда пришел к власти. Только что он вернулся с удачной охоты. Это была его 46-я победа. «К совершеннолетию я доведу свой счет до 50, объявил он свите. «Хотите пари?» Конечно, никто из свиты не рискнул усомниться в способностях юного короля, так что тот отправился в свои покои переодеваться в наилучшем расположении духа. «Леопольд!» Короля заставил остановиться голос единственного человека, который мог себе это позволить. Леопольд недовольно обернулся. На пороге своей опочивальни стоял Винис. «Отошли свиту!» нетерпеливо потребовал он. «Пускай убираются, да поскорей!» Леопольд царственно кивнул, и двое придворных, низко поклонившись ему, стали спускаться по лестнице. Король вошел в покой Виниса. Тот с явным неудовольствием оглядел охотничий костюм короля. «Скоро у тебя появятся дела поважнее, чем охота на ньяка!» Он повернулся и пошел к столу. Винис был уже стар и с нескрываемым презрением относился к охоте вообще и к охотникам в частности. Леопольд обиженно изрек: «Дядя, ну что вы так сердитесь? Жаль, что вас не было с нами. Мы спугнули здоровенного ньяка в самийской чащобе. И началось. Мы гонялись за ним добрых 2 часа по всему лесу, а потом я один пошел на восток». Он жестикулировал так, как будто у него по-прежнему в руках было ружье. «И пополз!» Это он тоже изобразил. «Он взлетел, а я ранил его в левое крыло. Он чуть с ума не сошел от злости, а я следил за ним. Он полетел над рекой, и я подождал, пока он не свалился в воду. Он, конечно, стал снижаться. А когда он был уже в одном взмахе крыльев от воды, я выстрелил. Леопольд! Да, дядя, я подстрелил его! Нисколько не сомневаюсь. А теперь ты можешь меня выслушать?» Обреченно вздохнув, Леопольд уселся за небольшой резной столик и совсем не по-королевски жадно набросился на лиранский орех. Дяде в глаза он старался не смотреть. Винис начал издалека. «Я был сегодня на корабле». «На каком корабле?» «Корабль один. На корабле. На том, что Академия ремонтирует для нашего флота. На старом имперском крейсере. Понятно?» «А, на этом. Вот видите, я же говорил вам, что Академия обязательно его починит, если мы попросим. Значит, зря вы выдумывали, будто они собираются на нас напасть. Ну, правда, дядя, если бы они хотели этого, зачем бы они тогда ремонтировали корабль для нас? Это же бессмысленно! Леопольд, ты идиот!» Король, только что выбросивший скорлупу от первого ореха, собираясь приняться за следующий, побагровел. «Знаете что, дядюшка?» – проговорил он срывающимся голосом. «Вы не должны так меня называть! Вы забываетесь! Через 2 месяца мое совершеннолетие!» «Вот именно! А твой образ жизни как нельзя хуже соответствует государственной деятельности. Если бы ты отдавал делам королевства хотя бы в половину времени, которое тратишь на охоту за ньяками, я бы с легким сердцем давно передал бы тебе бразды правления. Не надо! Это к делу не относится. Хоть вы и правитель, и дядя мой, я все-таки король, а вы мой подданный, и вы не имеете никакого права обзывать меня идиотом. И сидеть в моем присутствии не имеете права. Вот, я вам не позволял. Будьте повежливее со мной, а то я возьму и как-нибудь накажу вас». Винис смерил короля ледяным взглядом. «Я должен обращаться к тебе, ваше величество?» «Да». «Отлично. Ты идиот, ваше величество». Темные маленькие глазки Виниса злобно косили из-под лохматых бровей.